Глава 42. Мир демонов. Мир словно плавился. Я видела, как искажаются очертания предметов и выцветают краски. Словно смотрю фильм, а картинка плавно переходит в черно-белое. Цвета становятся дымом и заполняют комнату. «Арс?» — шепчу я, сжимая его руку. «Что происходит?» Мои пальцы выскальзывают из моих, будто кто-то схватил нас и дернул в разные стороны. Меня кружит, будто в смерче. Пытаюсь кричать, но не могу издать ни звука. Вдохнуть и выдохнуть. Легкие наполнены чем-то вязким, едким. Кажется, что я умираю. Бесконечно долгое время спустя я осознаю себя стоящей на коленях и хватающей воздух. В глазах понемногу проясняется, я поворачиваю голову, чтобы осмотреться, но тут меня резко вздергивают и ставят на ноги. «Добро пожаловать в твой новый мир!» — рычит на ухо нечеловеческий голос. Я оглядываюсь. Все выглядит, как будто мы на съемках фильма про апокалипсис, по сюжету которого мир погиб в войне. Кругом руины, сухой и от чего-то кажущийся липким ветер разносит по земле пыль. В дымке видно очертания предположительно разрушенных зданий. Повернув голову, я узнаю одного из мужиков, который ввалился к нам с Арсом. В его глаза будто вставили лампочки, так что с виду приятное, даже немного смазливое лицо выглядит жутко и отталкивающе. А еще он голый. Совсем. «Что? Где я?» Голос едва слышно, но демон, кажется, разбирает мое шипение и скрип. «В мире демонов! Там, где тебе самое место, глупая маленькая человечка!» Скалится гад. Во мне поднимается возмущение, но я ничего не отвечаю. Если меня чему и научил весь предыдущий опыт, то тому, что сила не мой козырь. Если Эрик и остальные оборотни еще были ко мне лояльны, то демоны точно нет. «Зачем я здесь?» «Ты плата!» «За что?» Демон хватает меня за руку и куда-то ведет. Я озираюсь, пытаясь соориентироваться, но это место и правда не похоже ни на что из того, что я видела в Яви или Мунисе. Мы выходим на какое-то подобие улицы. Можно угадать силуэты автомобилей, но они кажутся смазанными. Снова... сравнивая с фильмом, как очень старая кинопленка с шумами и треском. «Куда ты меня ведешь? Где Арс? Зачем я вам?» «А ты болтливая, да? Ты просто приманка, чтобы твой волк пришел тебя спасать». «Эрик не придет», — качаю головой. «Я очень обидела его. Он больше не захочет меня видеть». «Ошибаешься», — смеется демон. «Они предсказуемы. Что бы ни творили их женщины, они всегда прощают. Слабые, глупые, зависимые. Знала бы ты, скольких из них мы обратили, чтобы ослабить Мунис». Я вскидываю брови. «Чего, блин? Обратили? Неужели все те ситуации, когда женщина уходит от идеального и готового в лепешку ради нее расшибиться мужика, это следствие не ее желания, а влияние извне? Обратили? Как?» «У всех есть цена!» Демон поднимает палец. «Всех можно купить!» «Не всех!» «Всех!» «Абсолютно всех! Важно знать эту цену! И речь ведь не о деньгах!» Демон снова смеется. «Деньги лишь бумага, людям... не нужна бумага, им нужны возможности, которые эта бумага дает. К примеру, у тебя болит зуб. Я могу дать тебе сумму, необходимую на его лечение, или толкового стоматолога, который легко решит проблему. Что выберешь?» «Значит, ты притащил меня философствовать?» — фыркаю я. «Тебе поговорить здесь больше не с кем. Отпусти меня. И где Арс?» «Тебе не кажется, что ты не в тех условиях, чтобы чего-то у меня требовать?» Резко меняется в настроении демон. «Я могу оставить тебя здесь». «Оставь!» — легко соглашаюсь я. Он хмыкает и выпускает мой локоть, а после уходит, сверкая подтянутым задом. Я только бровь поднимаю в недоумении. В какой дурдом я снова угодила? Демона тем временем проглатывает туман, и я снова остаюсь одна. Так хорошо. Я выбешиваю не только людей, оборотней, но еще и демонов. Может, я лицом не вышла? В этот раз я даже не сделала ничего. Он просто взял и ушел. Делаю неуверенный шаг вперед, а потом решаю идти не за оставившим меня проводником, а свернуть в сторону. Если это улица, то должна быть обочина, правильно? Все дрожит и мельтешит перед глазами. Уже голова кружится. Я замечаю впереди то, что приняла за машину, и подхожу ближе. Собираюсь коснуться ее рукой, но дрожащий и похожий одновременно на шерсть, дымку и водяную гладь, нечто первым тянется ко мне черными жгутиками. Визгнув и испугавшись, я отшатываюсь и едва не сбиваю с ног мужчину. «Чья?» — грубо спрашивает он. Я вглядываюсь в его лицо. Глаза светятся красным, но я не знаю, насколько это хорошо. То, что демон другой, ладно. Красный — это хуже фиолетового, или разницы нет? «Здравствуйте», — предпринимаю попытку быть милой. «Я заблудилась. Можете показать, как вернуться в явь?» Демон скалится. «Как-то совсем недобро». «Ничья», — констатирует он, — «моя». «Нет, я своя собственная». «Моя». «Нет!» — возмущаюсь я, не позволяя схватить себя за руку. «Моя!» Разворачиваюсь и бегу. Паника подступает к горлу. Невольно вспоминается, как я пыталась убежать от Эрика, но ничего толкового не вышло. Сейчас тоже вряд ли выйдет. Тем не менее, не попытаться я просто не могу. Бегу сквозь туман, перепрыгивая через мусор и камни. Все кажется нереальным сном, чьей-то глупой шуткой, компьютерной игрой, в конце концов. Слышу за спиной топот. В какой-то момент оглядываюсь и вижу, что преследователь не один. Откуда еще два-то взялись? С зелеными, желтыми и синими глазами. Это какой-то сюрреализм. Может, я сплю? Может, Арс что-то подмешал в мой кофе, и теперь я вижу четырех голых мужиков, которые бегут за мной по улице, а их глаза светятся, будто новогодняя гирлянда. Неожиданно на пути возникает еще один торс, и я не успеваю среагировать, врезаюсь в него. Меня захватывает в кольцо сильных рук. В первую секунду я почему-то думаю про Эрика. Поднимаю голову, готовясь согласиться со всем, сделать все, что он захочет, пусть запрет меня в комнате, привяжет к батарее, что угодно. Я уже согласна на все. Но это не Эрик. «Аминдарил!» — возмущается демон с зелеными глазами. «Отпусти! Она не твоя!» «Точно! Она тебя не признавала!» Возмущается тот, что с красными. «Она и вас не признает», — возмущается уже знакомый мне глазадый обладатель фиолетовых глаз. «Эта женщина принадлежит владыке». Я собираюсь возмутиться, но решаю сделать это позже. Перспектива встречи с владыкой меня, само собой, не радует, но это лучше, чем четыре голых мужика. Странно. Но демоны не спорят и отступают. Я дожидаюсь, когда туман поглотит их, и отшатываюсь от Ами... Как его там? «Оставить тебя снова?» — ухмыляется он. Меня передёргивает. Сколько я пробежала? 500 метров? И собрала за это время 4 преследователей? Нет, выдавливаю я. Вот и славно. Идем. Я хочу домой. Я прикусываю губу, вспоминая, с кем имею дело. Что мне для этого нужно сделать? Давай заключим какую-нибудь сделку. Ты же демон, правильно? Вы заключаете сделки? Мне нравится твой новый подход. Скалится он.